Адетта была взбудоражена впечатлениями дня. Пришло время укладывать ее, но она капризничала и не хотела идти спать. Анетта сказала, что она отнесет ее в постельку, и девочка согласилась. Анетта раздела ее, уложила, целуя пухленькие ножки. Адетта была в восторге. Анетта сидела подле нее, пока она не уснула. Этого не пришлось долго ждать. А когда вернулась в столовую и увидела Марка на коленях у Сильвии, шутя сказала сестре: «Давай меняться. Хочешь?» «Идет», — ответила Сильвия. Но в душе ни та, ни другая не хотели меняться. Между тем Марк, пожалуй, больше подошел бы Сильвии, а девочка Анетте. Но свой ребенок всегда останется своим. Зато детям идея обмена гораздо больше пришлась по вкусу. Услышав этот шутливый разговор, они стали приставать к родителям, и чтобы доставить им удовольствие, те согласились. Каждую субботу вечером между матерями происходила мена. Ночь субботы и весь воскресный день Адетта проводила у Анетты, а Марку Сильви. В воскресенье вечером детей возвращали по принадлежности. В этот период между царствия их безбожно баловали, и, разумеется, они возвращались домой неохотно, капризничали, и всю свою нежность сберегали для той, которая только в праздничные дни была им матерью. Адетта умиляла Анетту своими детскими ласками, маленькими тайнами, которые ей поверяла, неутомимой болтовней. Всего этого Анетта была лишена. Марк, унаследовав пылкий темперамент матери, умел его сдерживать лучше, чем она. Он не любил откровенничать, в особенности с родными, потому что они могли злоупотребить его доверием. С чужими это не так опасно, они многое пропускают мимо ушей. А Адетта была как Сильвия, экспансивная, ласковая, и притом сердечко у нее было любящее. Она выражала вслух то, что она тебе хотелось услышать. Заметив, как ей это приятно, маленькая плутовка стала удваивать дозу нежности. Она будила в душе Анетты отголоски ее собственных переживаний в детстве. Так, по крайней мере, казалось Анетте, и отчасти за это она любила девочку. Слушая ее, она вспоминала свои детские годы, которые в жарком свете ее нынешних мыслей представлялись ей совсем иными. Как радостно были эти воскресные утра! Малышка лежала на широкой кровати, для нее было праздником спать вместе с теткой, удобно примостившись в ее объятиях, а та безропотно терпела пинки ее ножек и боялась дышать, чтобы не разбудить девочку. Наблюдала за одевавшейся Анеттой и чирикала, как воробушка. Оставшись полной хозяйкой в кровати, она вытягивалась поперек, чтобы закрепить за собой эту собственность. И за спиной Анетты проказничала вовсю.